smoking raw, OCB, smoking raw, OCB, smoking raw, OCB, smoking raw, OCB, smoking raw, OCB, smoking raw, OCB, smoking raw, OCB. Мой райдер — это горы, суп, матрас, язык от властных зайцев. Стеклянный бонг и жирный звук, масштаб амбициянец. Бумаги, ящик, паре, банка, ядовитые дряни. На запах кислых тряпок, джанки прыгали, как лани. Тащи еще бумаги, зацепи побольше влаги. Я рулю 10, ведь вожу так много этих лани. Топский ролик, косяки из меня валит дым. Смокин рок, OCB, он не черный слип. На концерт 9, по пути сообразим, где найти, приобрести. Смокин рок, OCB, а пока посидим. Если ты не торопливый, то на мне по пути. Едем медленно и низко, однослойку скрутив. На проспекте или диски, не из джуси, элементы не из кингса. Садгизы в моей пепельнице, гильзы, я отламываю типс, чтобы все возобновить. Виды позже сумасшедшие, меня не остановить. Меня любят эти уши, эти лали, эти духи, эта травка, эти трели. Ведь мой райдер — это что? Это рок, OCB. Я в себя вгоняю, в это выдуваю, кофе 3. Залипаю в Mortal Kombat, открываю пачку смокин и включаю этот ридинг, продолжаю платить. OCB, смокин рок, OCB, смокин рок. Горы тверкующих лали, среди них я везде ход. Пробираюсь на вершину этой вибропирамиды, достаю клочок папира, фараоны вышен дроп. В моем номере погром, я спускаюсь в лобби бар. Ну и здесь уже все в курсе, кто такой депо-бой-бар. Всякий падает из окон, ведь их много, все мне блеснуть.